Но так-то, в общем, он человек знающий, пользу приносит. Приходится работать, иного выхода у него нет. Я себе хорошо представляю, что бы с Андрихевичем произошло в случае войны. А насчет пользы, что ж, пользу можно приносить еле-еле, про форму ради. И можно от всего сердца, с полной отдачей. Этот же барин только служит. Ты слыхал, наверное, что многие производственные секреты иностранцы, уезжая, скрыли или увезли, кто их знает. Иван Федорович бьется, бьется, но пока результаты невелики. А инженер главный ходит вокруг да около, бровями шевелит да посмеивается. Теперь посуди, неужели Кейворд от своего главного инженера имел тайны? У хорошего опытного инженера они в душе запечатлеться должны без всяких чертежей. Чертежи — отговорка, он сердце свое раскрыть не хочет. Других порядков ждет. Думает, переменится все. Согласился я с Головацким и рассказал ему о своем споре с инженером. Ну, видишь, чего же более? Какие тебе еще откровенные признания нужны? Воскликнул Головацкий и, видя, что кофе вскипает, притушил немного горелку. Не любит он нас. Люди, подобные Андрихевичу, не помогают нам. Они нас подстерегают. Ты понимаешь, Василь, подстерегают. Подмечают каждый наш промах, каждую ошибку, чтобы позлорадствовать потом. Допусти сюда опять Деникина с иностранцами. Он первый ему на блюде хлеб-соль преподнесет. А дочка у него такая же? Спросил я, выждав, пока весь гнев то ли выльется на старого инженера. «Анжелика? Подрастающая Гагара. Это таких прекрасно, — сказал Горький. И Гагары тоже стонут. Им, Гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает». Головацкий разлил густой-прегустой дымящийся кофе в маленькие бордовые чашечки с черными пятнышками, похожими на крапинки крыльев божьей коровки. Потом сходил в сени и, зачерпнув из кадки воды, налил два стакана. «Турецкий кофе пьют так», — сказал он. «Глоток воды — глоток кофе, иначе сердце заходится. Крепкий очень». В 12 часу ночи покидал я Толину каюту. Улицы города уже опустели, летучие мыши неслышно скользили над головой, когда я проходил мимо парка, закрытого на ночь. Все, что не делается, все к лучшему. Так хорошо ладились, почитай целую неделю славные эти ролики. Из каких-нибудь 600 выпадало штук 5-7 браку по нашей вине. С этим можно было мириться. Это был допустимый процент брака при такой быстрой работе. А делали мы роликов куда больше, чем кто-нибудь другой. И все потому, что дядя Вася не ленился заранее смазывать кокили и обтачивать стержни, шишки. Он рассуждал так. Лучше полчаса побыть в духоте да в пыли возле залитых опок и подготовить все к завтрашнему дню, чем возиться с этими приготовлениями спозаранку, когда надо набирать разгон. В тот день, когда кончался мой испытательный срок, дядя Вася не вышел на работу. Мне и невдомек было, отчего он запаздывает. Почти все рабочие появились у своих машинок. Одни пересеивали дополнительно песок, другие подогревали модели, третьи готовили место на плацу, разглаживая сухой песок, чтобы удобнее потом было ставить опоки. Неожиданно появился мастер Федорко и заявил: «Дам тебе, Манжура, сегодня другого напарника. Твой Науменко отпросился на 2 дня за свой счет. Ему надо жену на операцию свести в Мариуполь». А спустя несколько минут подле наших машинок появился Кашкет. В руке он держал собственную набойку. Разболтанной походочкой подошел Кашкет к машинке дяди Васи, попробовал рамку, нет ли шатания на штифтах, закурил. Поглядел я на эту картину и подумал: напарник, лучше кота бродячего под мартеном поймать, да к машинке поставить, и то вреда меньше будет.